Глава 15. Мрачную тишину сидящих на диете богачей нарушает позвякивание столовых приборов. На ужине в отеле русские, чернокожие, стайки старичков. Многие из присутствующих не отрывают глаз от знаменитого тучного латиноамериканца, молча ужинающего вместе с женой. Сидящий за одним из столиков 20-летний паренек не выдерживает и тайком поднимает айфон, чтобы сфотографировать латиноамериканца. Тот его замечает. Кивком устало показывает жене на парня, та мгновенно все понимает. Она встает и направляется к стоящей у колонны ширме. Отгораживает ширмой мужа от остальных и сама исчезает за ней. Джимми 3 ужинает в одиночестве. Он чрезвычайно внимательно наблюдал за разыгравшейся сценой. Среди ужинающих есть и мужчина лет 50, настоящий гигант с густой бородой, взлохмаченными волосами, в костюме альпиниста. Он выглядит, как состарившийся хиппи. Мужчина ест бульон, засунув тканевую салфетку за ворот рубашки. Тучный латиноамериканец закончил ужин, теперь он проходит через зал, опираясь на трость, его поддерживает спутница. Заметно, что ему очень трудно идти. Когда он проходит, все опять украдкой глядят на него. Однако внимание Джимми вновь сосредоточено на трости. За другим столиком сидят Фред и Мик. Как завороженные, не отрывая глаз, они наблюдают за супружеской парой. Мужчине и женщине лет под 60, вид у них весьма достойный. По лицам понятно, что это немцы. Они одеты в тон друг другу, в коричневое и беж, и это явно не случайно. По глазам видно, что они скучают, смотрят в пустоту, между собой они вообще не разговаривают. Фред и Мик беседуют, не выпуская из виду молчаливую пару. «Куда ты сегодня запропастился?» — спрашивает Мик. «Слушал звуки природы и потерялся». «Но ведь ты не терялся в музыке?» «Музыка — это все, что мы слышим». «Штокхаузен, а ты чем занимался?» «Никак не мог найти тебя. Пошел поболтать с приятелем-доктором». «Вот увидишь, сегодня они заговорят». Молчаливые супруги сидят совсем рядом, им все слышно. «Ставлю 30 франков, что они за ужин не обменяются ни словом», — говорит Фред. «А я настолько уверен, что они заговорят, что ставлю 50. По рукам». Супруги собираются встать, он вежливо отодвигает жене кресло. Она берет его под руку. Они уходят. Фред и Мик провожают их глазами до дверей. Супруги так и не раскрыли рта. «Учитывая все, что ты проиграл мне за последние дни, получается 250 франков». Фред высмаркивается, четырежды вытирает нос платком, убирает платок в карман. Мик Бойл приглаживает волосы рукой. Джимми 3 внимательно следит за их действиями.